Матерь Агни-йоги. Дающий всегда ощущает утечку психической энергии, иначе не может быть. Все дело в том, чтобы не отдавать чрезмерно и чтобы даяние не было в дырявый сосуд. И в том и другом случае трата сил будет незаконной и болезненной. Стремление растерзать дающего – обычное явление со стороны берущих, хотя часто неосознанное. О примере с Рамакришной не забывайте.